Пока же в июне 1839 года наш герой вернулся в Россию, и Николай I счел необходимым более серьезно приобщить его к государственной деятельности. Александр Николаевич стал членом Государственного совета, а с 1840 года обязательно присутствует на заседаниях Комитета министров. В апреле этого же года состоялась его помолвка с принцессой Марией, и их свадьба была сыграна через год в Большой церкви Зимнего дворца. У молодой четы появился свой двор, на первых порах заметно отличавшийся от большого двора, в первую очередь простотой, отсутствием сложного и обязательного церемониала. На ежедневных вечерах у молодых, зимой в Зимнем дворце, летом в Александровском, Царскосельском, господствовали веселье и непринужденность. Занимались чтением вслух, музицировали, играли в вист и другие карточные игры. Царственная чета жила счастливо. Во всяком случае, до коронации у Александра Николаевича и Марии Александровны родилось две дочери и 6 сыновей. Однако одной из самых раздражающих черт идиллии было и остается то, что они не могут длиться вечно. Впрочем, в противном случае их назвали бы как-нибудь иначе. С каждым годом досуг наследника сокращался, как воспетая Бальзаком шагреневая кожа. Постепенно он становится членом Финляндского комитета, комитета министров, Кавказского комитета, канцлером Александровского университета Финляндии, членом комитета постройки моста через Неву и Петербургско-Московской железной дороги, председателем секретных комитетов по крестьянскому делу в 1846-48 годах. Кроме того, с 1842 года Александр Николаевич начал постоянно замещать отца во время отъезда того за границу или путешествий императора по России. Скажем, в 1846 году, отправляясь в Палермо на очередной съезд глав Священного Союза, Николай I облег старшего сына такой властью, что за границу высылались только такие проекты указов, которые требовали исключительно высочайшей подписи до мемории Государственного совета. Цесаревич сделался вторым главой государства, но временная передача ему самодержавной власти была проведена столь секретным циркуляром, что оставляла в полном неведении даже членов Сената. Подобная секретность, столь свойственная закрытым государствам, зачастую приводила к неприятным накладкам, но постепенно высшая бюрократия привыкла к тому, что в стране существует как бы два одинаково важных для нее хозяина. Кстати, именно за отправление высшей государственной должности в 1848 году наследник получил свой первый орден Святого Владимира первой степени. Его роль в управлении государством в эти годы становится настолько значительной, что ее не могли не заметить иностранные наблюдатели. Английский посол в Петербурге, лорд Кланикарт, докладывал своему правительству о том, что в России как будто правят два императора. В 1850 году наследник впервые принял живое участие в разрешении вопроса большой государственной важности. По инициативе генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева капитан Невельской заложил в заливе Счастья на Дальнем Востоке крепость Петровское Зимовье, а в устье Амура основал укрепленный Николаевский пост, отныне город Николаевск, взяв под покровительство России и местное население. На заседании комитета министров, посвященном этому вопросу, государственный канцлер, глава внешнеполитического ведомства Нассельроде, военный министр Чернышов, министр внутренних дел Перовский и министр финансов Вронченко высказались против присоединения к империи территории в устье Амура. Они мотивировали свое решение тем, что на эти земли претендует Китай, и в случае возникновения военных столкновений с ним Россия окажется в затруднительном положении ввиду отдаленности спорных территорий. Муравьев же доказывал, что Китай присутствует в данном регионе только номинально, и что Невельской упредил захват этих стратегически важных для России земель англичанами. Александр Николаевич, прочитав секретный доклад Муравьева и переговорив с ним лично, поддержал мнение генерал-губернатора, санкционировав тем самым присоединение к империи значительной части Приморского края. Во многих исследованиях с непонятным удовлетворением отстаивается тезис о том, что до кончины Николая I наследник ничем не проявил себя как реформатор, полностью разделяя отцовскую систему взглядов. Даже в секретных комитетах по аграрному вопросу он выступал с позиции противника перемен, сопротивляясь минимальным сдвигам в крепостной деревне, четкому определению размеров повинности крестьян в пользу помещиков. Эту меру одобрил даже император, которого трудно заподозрить в антидворянских настроениях. Все это верно. Но любопытно, а как в условиях принципиально устойчивой политики Николая I цесаревич мог проявить свои преобразовательные устремления, если бы они у него и были? Скорее же всего, что в 1840-х годах Александр Николаевич вовсе не стремился к реформам, что опять-таки неудивительно, поскольку он не только вырос как государственный деятель в недрах Николаевской системы, но и до поры искренне верил в ее жизнеспособность и необходимость для России. Похоже, что правота историков, о которых мы говорили чуть выше, является правотой чисто формальной. Истинное лицо руководителя государства познается не потому, готовит он или не готовит перевороты и пертурбации существующей системы, а потому, умеет ли он извлекать уроки из функционирования этой системы, может ли он, используя сильные и отбрасывая слабые стороны системы, направить развитие страны к лучшему. Нет никаких оснований полагать, что великий князь на все смотрел глазами своего отца, был его слепым подражателем, не видел проблем, стоящих перед страной. Правильнее было бы предположить, что он не знал путей разрешения этих проблем, и пока лишь смутное чувство, что не все благополучно в отечестве, начинало тревожить наследника престола, становясь с годами все более отчетливым. Оно особенно усиливалось в годы войн, когда стране приходилось прикладывать сверхусилия, чтобы одержать победу над противником или хотя бы сохранить свое лицо. Александр Николаевич, как уже отмечалось, любил армию и военные занятия, но отнюдь не жаловал войны. Не то чтобы он был пацифистом и отрицал вооруженные столкновения с высоких идейных позиций, нет. Но, по его мнению, войны стали стоить слишком дорого, ведут к неоправданным человеческим и материальным потерям, разрушают финансовую систему, а, кроме того, портят саму армию, нарушая заведенный в ней порядок. Так уж получилось, что, несмотря на нерасположенность нашего героя к войнам, они сопровождали его всю жизнь, с юности до последних лет правления. Империя в XIX веке продолжала округлять границы, и самодержец не находил в себе сил противостоять этому процессу. Впрочем, первые две свои войны Александр Николаевич встретил, будучи еще цесаревичем, причем оба эти вооруженные конфликта заканчивать пришлось именно ему, имеются в виду Кавказская и Крымская войны, хотя начинал их совсем не он. В первой половине XIX столетия Кавказ являлся в этническом, культурном, языковом, религиозном и экономическом отношениях территорией весьма пестрой. Был он, к тому же, страной еще и неспокойной. Из Осетии и Кабарды, Чечни и Дагестана совершались постоянные набеги на старые российские земли, земли, давно присоединенные к России. Гордое и воинственное население Северного Кавказа, говорившее почти на 40 языках и находившееся в соседстве с Россией, угрожало ее спокойствию, да и к тому же являлось постоянным союзником Турции и Персии. В 1828 году, в ответ на попытки Петербурга подчинить себе горские народы, мулла Мухаммед призвал правоверных объявить джихад, священную войну России. Империю влекли на Кавказ чисто стратегические соображения. Соединение с Закавказьем, уже принявшим русское подданство, возможность угрожать Персии и Турции, усиление влияния Англии в Малой Азии, никаких иных выгод она здесь найти не надеялась. В конце 1820-х годов Дагестан, Чечня и другие территории этого региона приняли некую разновидность ислама, получившую название мюридизм. Смысл мюридизма стоял в соединении идеи духовного самосовершенствования с идеей священной войны против неверных. Иными словами, духовное совершенствование при общении к числу избранных легче и проще всего достигались в ходе военных действий за правое дело.